69. Февраль 1. Сейчас, чтобы удержать связь, требуется напряжение всех сил. В мире бушует хаос, и сознание раздирается антагонистическими токами пространства. Планетным разновесием пользуются темные, побуждая людей на безумные и разрушительные действия. Устоять можно, но держась силою всею за нас. Нельзя прерывать устремления. Нельзя отвлекаться земной суетою. Надо быть вместе постоянно и неотделимо. Надо оставить обычное мышление. Держитесь за меня крепко. Каждую минуту. Во всех шагах.